Общие уроки о подвижнической жизни. Есть воздержание языка, не говорить много и пустого, не злословить, не обижать словом, не клясться, не празднословить, не клеветать одному на другого, не пересуживать, не открывать тайн, не заниматься тем, что не наше. Есть воздержание слуха, владеть слухом и не поражаться пустою молвою. Есть воздержание глаз, владеть зрением и не устремлять зрение на грешноприятное и неподобающее. Есть воздержание раздражительности, владеть гневом и не воспламеняться вдруг. Есть воздержание в славе, не желать и не искать прославления и чести, не превозноситься, не надмеваться, не мечтать о себе много. Есть воздержание помыслов, не злагать помыслы страхом Божиим, не склоняться на помысел обольстительный и воспламеняющий и не услаждаться им. Есть воздержание в пище, не желать и не искать снедей многих сладких и дорогих, не есть ни в определенный час, не предаваться духу чревоугодия, не возбуждаться к алчности добротою снедей и не желать то одной, то другой снеди. Есть воздержание в питии, не употреблять без меры не только вина, но и воды, не гоняться за удовольствием пить искусно приготовленные смеси, не искать разных напитков, не пить вина без нужды, не ходить на пиры. Есть воздержание порочного сластолюбия, не потакать случайно возбудившимся движением похоти, не склоняться на срамные помыслы, не исполнять волю плоти, но обуздывать страсти страхом Божиим. Прекрасные святые отцы оставили нам правила для покаянных подвигов и трудов, говоря: «Не сегодня только воздерживайся, а завтра заготовляй обеды. Не сегодня только пей воду, а завтра добывай вина. Не сегодня только носи волосиницу, а завтра дорогую ткань. Не сегодня только будь кроток и смирен, а завтра высокомерен и горд. Не сегодня только тих и послушен, а завтра бесчинен и неуступчив. Не сегодня только предавайся плачу и рыданию, а завтра смеху и равнодушию. Не сегодня только спи на голой земле, а завтра почивай на мягком ложе. Но удержи для себя одно правило, возлюбленный, по которому мог бы ты благоугодить Богу и принести пользу себе и ближнему». По 40 или по 50 лет святые отцы не изменяли своего правила, то есть прекрасного и неукоризненного воздержания, соблюдаемого касательно пищи, языка, спания на голой земле, смиренномудрия, кротости, веры и любви, нестяжательности, неусыпной молитвы с плачем и сокрушением, мы таким образом очистили себя. Почему и Бог вселился и прославился в них? Если кто не очистит себя от всякого дела лукавого, от нечистых помыслов, от порочных пожеланий, от гнева, раздражительности, зависти, гордыни, тщеславия, ненависти, прекословия, осуждения, пустословия, одним словом, от всего, что Богу ненавистно, и если, отвратившись от того, не будет держать себя вдали, то не вселится в него Бог. Почему очистим себя, возлюбленные? Чтобы Бог вселился в нас, и мы сподобились обетованию Его. Хочешь ли знать, что у тебя в сердце? Внимай. Хвалолюбие служит знаком, что мы тщеславны. Приятность яств показывает, что мы чревоугодники. Нерадение обнаруживает, что мы ленивы. Любостяжательность, что не любим Христа. Зависть возвещает, что нет в нас любви. Удовольствие, с каким осуждаем других, означает, что мы полны ненависти. Так невидимая душа по телесным действиям делается видимою, какова она, добра или зла. Но самым неудержимым проповедником о том, что любит и к чему прилепляется сердце, служит язык. Устами обличаются тайны нашего сердца. Когда уста отверсты и нет при них стражи, тогда слово наше исходит без разбора и с собой выбрасывает наружу все, что в сердце. Почему, если хочешь узнать сердечные помышления, обрати внимание на уста. От них узнаешь, о чем заботится и старается сердце. О земном или о небесном, о духовном или о плотском, об удовольствии или воздержании, о многостяжании или нестяжательности, о смирении или высокоумии, о любви или ненависти. Из сокровищ сердца уста предлагают снеди приходящим, и то, чем занят язык, показывает, что любит сердце, Христа или что-либо из настоящего. Душа наша по природе добра, но превращается в злую по своему свободному произволению. Страсти неестественны, они прививаются и развиваются злым произволением, и привычка делает их сильными, как сильна природа. Природа — рабство, привычка — произволение. Произволение, будучи свободно, есть как бы земледелатель какой, прививающий к природе наши и худые, и добрые навыки, какие ему угодно. Природа — это земля, нами возделываемая. Произволение — земледелатель, а Божественное Писание — советники и учители, научающие нашего земледелателя, какие худые навыки ему следует искоренять и какие благие добродетели насаждать. Сколько бы ни был наш земледелатель трезвен и ревностен, однако без учения Божественных Писаний он не силен и не сведущ. Законоположение Божественных Писаний дает ему разумение и силу, а вместе от собственных ветвей своих и благие добродетели, чтобы привить их к древу природы, именно веру, надежду, любовь, ведение, прилежание и подобное. А если земледелатель наш по высокоумию своему вздумает, когда оставить учителя и советника своего, то есть Божественные Писания, то начинает действовать погрешительно и к природе прививает несвойственное ей, разумея же, неверие, неведение, ненависть, зависть, гордыню, тщеславие, словолюбие, чревоугодие, любопрение, прикословие и многое другое подобное. Потому что, оставив законодателя, и сам бывает им оставлен. Если же раскаявший сосудит он сам себя, и припадший к законодателю скажет: «Согрешил я, что оставил тебя», то законодатель по свойственному ему человеколюбию немедленно приемлет его, подает ему разумение и добрую силу опять снова возделывать ниву природы своей, искоренять в ней худые навыки и вместо их насаждать благие добродетели. Сверх же сего дает еще ему за это и венцы и осыпает его похвалами. Для чего отрекся ты от мира, если ищешь еще мирского наслаждения? Вместо наготы домогаясь одежд и вместо жажды винопития. Призван ты на брань и хочешь без орудия выйти на битву со врагом. Вместо бдения погружаясь в сон, вместо плача и сетования предавая смеху, вместо любви питая ненависть к брату. Призван ты к подчинению, а прикословишь. Призван к наследию Царства Божие, а думаешь о земном, вместо смиренномудрия и кротости, выказывая высокомерие и гордость. Духовные купцы мы, братья, и подобны купцам мирским. Купец каждый день высчитывает прибыль и убыток, и если потерпел убыток, прилагает старание, как бы вознаградить потерю. Так и ты, возлюбленный, каждый день и вечером, и утром тщательно размысли, до чего доведена купля твоя. И вечером, войдя в храмину сердца своего, расчисли и спроси сам себя: не прогневал ли я чем-нибудь Бога? Не сказал ли праздного слова? Не был ли беспечен? Не огорчил ли брата моего? Не осудил ли кого? Когда пел устами псалмы, тогда ум мой не мечтал ли о чем мирском? Не возрождалось ли во мне плотское пожелание, и не с удовольствием ли занимался я им? Не уступил ли я над собою победу земным заботам? Если потерпел ты в чем-либо из сказанного ущерб, то постарайся возвратить утраченное. Потом воздыхай и плачь, чтобы не впасть опять в ту же. А утром опять займись самим собою и спроси, как прошла эта ночь? Получил ли я в нее какую прибыль от купли своей? Бодрствовал ли ум мой вместе с телом? Лились ли слезы из очей моих? Не был ли отягчен я сном во время коленопреклонения? Не приходили ли мне на ум лукавые помыслы? И не занимался ли я ими с приятностью? Если побежден ты был чем-либо из сего, то постарайся исцелиться. Приставь стража к сердцу своему, чтобы не потерпеть опять того же. Если так будешь попечителем, то сохранишь в целости куплю свою, а таким образом сделаешься благоугодным Господу своему и принесешь себе пользу.